Но прежде нам все равно надо вернуться на базу и подлечиться. Да и пешком туда слишком долго добираться», — произнес Адламс. Было понятно, что внутренне он уже принял решение и теперь в голове составлял план. «Это верно», — согласились все. Через минут 20 Декс вышел из медитации и отряд продолжил путь. Им до рассвета необходимо было преодолеть еще 40 километров, а осталось всего 2-5 часа. Терн же думал, во что он ввязался. То, как парни приняли решение за всю планету, его пугало. Он просто вчерашний выпускник училища, а уже отвечает едва ли не за жизнь всей планеты. Это было слишком для него, он не понимал, почему это все с ним происходит. Глава 8. «Ты как себя чувствуешь?» – спросил Фиск, стараясь смотреть в глаза, а не ниже, подавая Мари комбинезон после того, как она покинула медицинскую капсулу. К счастью, медицинская капсула имела в себе больше 100 автоматических режимов, и очистка крови был одним из них. Иначе Фиск и не представлял, как бы они настраивали капсулу для Мари. У них лишь у Журта была нейросеть, но у него не было медицинских баз знаний. Да что там, у него было лишь десяток начальных баз по технике. На большие денег, выделяемых детским домом, не хватало, и до происшествия Журт искал возможность подзаработать на более продвинутые базы знаний. «Ты такой смешной», — рассмеялась Мари, но это была игра. На самом деле она весьма сильно смущалась. Причем не столько того, что Фиск увидит ее голой, сколько того, что у нее маленькая грудь. Тогда как у некоторых ровесниц из детского дома был даже второй размер, да и легкий жирок на животе ее смущал, но Мари пыталась сделать вид, что это ее не волнует. «Смотри, тебе можно», — проникновенным голосом произнесла она, отчего Фиск громко сглотнул слюну. Как бы он себя ни контролировал, но он был подросток и голая девушка, причем его любимая сильно притягивала к себе. «Лучше не буду, а то мой разум начинает думать о другом», — произнес Фиск, все же опустив глаза ниже. После чего вынужденно отвернулся в сторону, сделав вид, что рассматривает кучки электронного оборудования, которые он демонтировал, пока Мари лечилась. «Заметно», — произнесла она, посмотрев немного ниже пояса Фиска. «А если я не против?» — приняла Мари позу сексуальней. «Вы скоро там?» — услышали ребята голос Журта. Мари сразу рванула на себя комбинезон и начала судорожно натягивать на себя. 5 минут, — крикнул Фиск в ответ, после чего повернулся к Мари. «Сейчас не место и не время». В его голосе слышался просто океан сожаления. Через 5 минут ребята выползли из медотсека корабля. Рядом с проходом на палубе сидел Журт. Его комбинезон был весь в смазке, и выглядел он, как будто искупался в масле. Фиск, откровенно говоря, не сильно вначале оценивал знания и умения Журта, но тот за время работы на корабле показал, что в технике разбирается гораздо лучше Фиска, чем и заслужил его уважение. С того момента, как они проникли на корабль, прошло уже больше 6 часов. За это время они смогли полностью зарядить БТР и провести очистку крови Мари в медицинской капсуле, и больше им делать тут на корабле было нечего. Оставалось забрать демонтированное оборудование, которое чем-то приглянулось Журту, и можно было отправляться обратно на точку встречи с Дирном. На самом деле Фиск очень хотел, чтобы появился взрослый, который бы позаботился о них. Внешне он старался не показывать, но он устал. Устал от ответственности и хотел вновь стать обычным ребенком, о ком заботятся взрослые и знают, что делать лучше. «Я закончил, конденсатор закрепил на крыше. Думаю, на 2-3 полные зарядки его должно хватить», — произнес уставший Журт. Все это время, пока Мари лечилась, Журт работал, не покладая рук, и заслуживал на полноценный отдых, но вначале надо было закончить дела на корабле. «Что будем делать с ним?» — спросила Мари, стукнув лежащего пирата своей ножкой в живот. Тот после укола, который ему сделала Мари, так и не очнулся за это время. Медицинский диагност из аптечки показывал, что состояние его здоровья ухудшалось, и если ничего не предпринять, то часов через 10 он должен был умереть самостоятельно. «Я не смогу убить его», — произнес Фиск, ругая себя за свою нерешительность. Он прекрасно понимал, что этот человек заслуживал смерть, но он не мог. «С собой мы его тоже не можем взять», — произнесла Мари. «Еще тратить на него ограниченные ресурсы аптечки, села поверх пирата Мари. Она вообще его за человека не считала. Думаю, запихнуть его обратно в медицинскую капсулу. Пусть себе лежит. Там он не сдохнет ближайший месяц точно. Может, потом его кто и достанет оттуда, но это будем уже не мы», — ответил Фиск. «Тогда вперед», — произнесла Мари. «Я пойду в БТР, проверю детей. Натянув маску, Мари встала на четвереньки и поползла к выходу. А Фиск с Журтом потащили пирата обратно в медицинский отсек. Одно дело убить человека, защищаясь, и другое вот так бессознательного и безоружного. Фиск все еще не мог окончательно распрощаться с моралью, которую ему вдалбливали в детском доме, как и Журт. Никто из них не мог на себя взять ответственность. Загрузив связанное по рукам и ногам тело пирата обратно в медицинскую капсулу и захлопнув крышку, Фиск облегченно выдохнул. Он словно гору с плеч скинул. Теперь вопрос с пиратом будет решать кто-то другой. Может и по-детски, но он ведь и был ребенком. Журт тем временем начал складывать в сумку все электронное оборудование, которое можно было унести. Фиск же, развернувшись вновь к капсуле, внимательно ее осмотрел и спросил у Журта: «Как думаешь, если мы разобьем панель управления, он не сдохнет?» «Не должен, но управление тогда возможно будет лишь через аварийный порт», — произнес Журт. «Тогда...» После этого Фиск поднял металлическую балку и со всей силы ударил ею по панели управления. Она не была рассчитана на столь грубое обращение, и во все стороны сразу полетели осколки экрана, а сама капсула вошла в аварийный режим работы. Теперь даже если он начнется, то выбраться уже не сможет. Журт на эти слова никак не прореагировал, он не хотел никак быть связанным с этим решением. Несмотря на то, что он был старше Фиска, он был куда менее инициативным и решительным, а потому просто продолжил собирать оборудование в сумку. Себя Журт уверил, что не имеет никакого отношения к решению Фиска. Сам Фиск посчитал, что сделал все, что мог, и, подхватив первую уже собранную сумку, пополз в БТР. Пройдя дезинфекцию, парень сразу сел на место мехвода и начал активацию двигателей. Через несколько минут на борт поднялся и Журт. Больше им тут делать было нечего уже точно, а потому Фиск молча повернул БТР обратно в сторону поваленных деревьев, которые еще пару дней назад были лесом. В некоторых местах ему приходилось включать пониженную передачу, так как слой пепла достигал полуметра, и он был весьма скользким, и протекторы временами просто скользили по нему. Возвращаться ребята решили немного по другой дороге, так как попасть вновь на стадо крошетов не хотелось. Из-за этого придется им сделать крюк в десяток километров, но так было безопасней. Журт сразу после того, как поднялся на борт, занялся сооружением стабилизатора и переходника, чтобы в будущем можно было подключить стартовый конденсатор для зарядки накопителей БТРа. Мари все это время контролировала сенсоры БТРа, а потому первой заметила, что в их сторону приближается летательный аппарат. «Фиск, к нам движется неопознанный летательный аппарат», — воскликнула она сразу. Сенсоры дальнего обнаружения фиксировали цели на расстоянии до 50 километров. Проблема с ними была лишь одна — они были старыми, и большинство современной военной летательной техники ими не определялось. «Давай на место стрелка на всякий случай», — ответил Фиск и сразу же врубил все 6 двигателей, рванув напрямую к реке. Чтобы не снижать скорость, мелкие деревья Фиск просто сносил БТР, объезжая лишь те, которые не смог бы проломить своей массой БТР. «Поняла», — ответила девушка и, отстегнувшись в 3 шага, оказалась возле стрелковой башни. «Ай!» — воскликнула она. Фиск сразу обернулся, отчего БТР вильнул в сторону и боком ударился в крупное дерево. Девушку вновь дернуло в сторону, и она еще раз ударилась головой. Сконцентрировавшись на управлении, Фиск вывел изображение внутренней камеры и увидел, что девушка головой ударилась в стенку, и у нее вновь началось кровотечение из рассечения на лбу. «Ты как?» – спросил парень, стараясь параллельно вести БТР. «Останавливаться сейчас нельзя было ни в коем случае». «Нормально», – ответила девушка. «Все хорошо, веди аккуратней». После этих слов Мари полезла по лесенке в башню. «Постараюсь», – вновь сконцентрировался на управлении парень и погнал БТР к реке. Уже через 20 секунд тот на полной скорости ворвался в реку. От гидроудара все на пару секунд повисли в ремнях, но, к счастью, никто не пострадал. Река в этом месте была всего около 400 метров в ширину, а потому, включив оба водометных двигателя, парень быстро повел его к другому берегу. Когда они выскочили из воды, то неизвестный летательный аппарат был уже в пределах прямой видимости. На голограмме отобразился стандартный военный беспилотник 5-го поколения. Ребята сразу облегченно выдохнули, а в следующее мгновение к ним пришел вызов по общему каналу связи. «Дети, вы откуда?» – услышали они удивленный женский голос. Фиск едва матом не выругался. «Это насколько надо быть тупой, чтобы в зоне, контролируемой зюргами, использовать гражданский канал связи?» «Из детского дома», – произнес Фиск и, не останавливаясь, погнал БТР в лес. «Есть кто-то взрослый среди вас?» – спросила женщина. «Если был бы, то я не говорил бы с вами», – произнес Фиск, с трудом сдерживаясь, чтобы не высказать неизвестной дамочке, что он о ней думает. Вам надо срочно в убежище. Приказываю вам напр. Тут сигнал начал пропадать, а через секунду беспилотник исчез в вспышке взрыва. С неба опустился глайдер зюргов и направился прямо вслед за ними. «Сука, из-за нее нас засекли!» — крикнул Фиск, и в следующий момент он рванул БТР вправо. Как оказалось вовремя, в том месте, в котором они должны были проехать, если бы он не совершил маневр, произошел взрыв. На мгновение Фиск задумался о том, почему он вильнул вправо, но так и не понял, откуда пришла ему эта мысль, да и не об этом сейчас надо было думать. Мари тем временем открыла ответный огонь. К ее удивлению, уже четвертый выстрел попал прямо глайдеру, который по какой-то причине был без псионического щита. От него во все стороны разлетелись куски плоти. Но сам глайдер не упал, он начал нырять носом и в целом неустойчиво держать курс, но он все равно продолжил преследование, продолжая стрелять. В следующее мгновение корму БТР словно подбросило на несколько метров в воздух. Датчики показали пробитие двух задних колес, но уже через секунду все дыры были заделаны и давление в колесах восстановлено. Фиск вновь резко повернул в сторону, отчего Журт ударился рукой, который помогал себе удержаться о стенку, после чего громко закричал от боли. Парень, стараясь не обращать внимания на крики Журта, продолжил управление. «Мари, сейчас!» Внезапно для самого себя он крикнул, и Мари выстрелила по подбитому глайдеру. В этот раз попадание было фатальным для него, но и ребятам не повезло. Глайдер упал прямо на крышу БТР, и спустя мгновение произошел взрыв. Блядь! По всему БТР загорелось аварийное красное освещение, и завыли зуммеры, сигнализирующие о повреждениях. «Я в порядке», — произнесла заплетающимся голосом Мари. То, что она не в порядке, Фиск понял сразу, но и остановиться и помочь ей он не мог. Надо было уходить отсюда как можно скорее, где один глайдер, там могут быть и другие. Мари была ближе всего к взрыву в стрелковой башне и, судя по всему, получила сильное сотрясение мозга. «Я тоже», — произнес Журт. Его голос был хриплым и слабым, но более четким, чем у Мари. Журт не был в порядке, его правая рука была изогнута под неправильным углом, да и кровь и ушей и глаз говорила о том, что он получил неслабое сотрясение мозга. Стараясь не обращать внимания на свои травмы и кровь, текущую из носа и ушей, Фиск продолжил гнать БТР. Лишь через 10 минут, когда они оказались под сенью многовековых 100-метровых деревьев, он решил сделать остановку для оценки повреждений, да и обработать травмы им не мешало бы. К этому моменту Журт уже потерял сознание от болевого шока и просто лежал в кресле. Фиск даже испугался, что он умер, но слабо поднимающаяся грудь говорила о том, что он еще жив. «Мари, ты как?» — спросил Фиск, открывая люк в стрелковую башню. «Хреново, у меня контузия», — произнесла она. «Я вколола себе препараты, стабилизирующие состояние после контузии. Мне надо просто в покое полежать. Сделай уколы Журту, детям и себе». «Понял». Достав аптечку, Фиск сразу стал вкладывать все противоконтузионные препараты. Сразу после того, как препараты начали действовать, раздвоение в глазах начало сходить на нет. Осторожно помогая себе телекинезом, Фиск спустил Мари вниз и пристегнул к креслу. Сам парень, в отличие от Мари и Журта, не мог себе позволить просто полежать. Надо было определить степень повреждения БТР и отправляться в дальнейший путь. К сожалению, взрыв на крыше вывел из строя расположенные там датчики. В связи с этим Фиску необходимо было осмотреть все лично. Протерев тряпкой, которая раньше была его футболкой, лицо от крови, Фиск натянул маску и покинул борт БТРа. Первое, что бросилось в глаза, это то, что броня по бортам несла на себе следы высокой температуры. С трудом преодолевая слабость, парень залез по лесенке на крышу и выругался матом. На крыше вообще сорвало верхний слой брони, и теперь там был лишь сантиметровый слой самого корпуса БТРа, да и тот был вогнут внутрь. Взрыв был, видимо, весьма сильный. Самое обидное было в том, что он сам виноват в этом взрыве. Не будь у них на крыше конденсатора, и никакого взрыва не произошло бы. Глайдеры зюргов были живыми, и там взрываться толком не было чему. А вот конденсатор был как раз тем, что и взорвалось. Повезло, что этот БТР обладал толстой броней, не будь ее и все, они бы были уже все мертвы. А ведь в новых БТРах броня была чисто для вида, так как полагались больше на энергетические щиты. Им очень повезло, что у них БТР был такой старый. Ничего сделать прямо сейчас он не мог, а потому с мрачным настроением начал спуск вниз. Внезапно парень почувствовал опасность, и в следующий момент рядом с ним в корпус БТРа попал выстрел из лучемета. Спрыгнув, или точнее просто свалившись вниз, он обернулся и увидел, что из леса к ним приближалось три зюрга, держащие в руках стандартные лучеметы десанта второго поколения. Парень понимал, что забраться обратно внутрь он никак не успевает, а поэтому вместо этого он наоборот рванул в их сторону, прикрываясь стволами деревьев. Два зюрга сразу сменили свое направление и двинулись к нему, не открывая огонь, а вот один продолжил спокойный путь к БТРу. В следующее мгновение Фиск словно стал наблюдателем в своем теле. Оно рывком прыгнуло больше, чем на десяток метров в сторону за ближайший ствол и уже оттуда вытянуло обе руки в сторону зюргов. От резко навалившейся слабости Фиск потерял на миг сознание, а когда очнулся, увидел несущегося на него третьего зюрга. И вновь он был не у руля своего тела. Оно рывком откатилось в сторону за мгновение, как его должен был настигнуть зюрг, а потом наступила боль. Но в этот раз он не потерял сознание. Вместо этого он почувствовал, как боль начала становиться слабее, а мышление четче. Не понимая, что происходит, Фиск попробовал оттолкнуть телекинезом нечто, навалившееся на него. Вновь секундная слабость, но когда он пришел в себя, то увидел, в паре метров от себя труп одного зюрга, явно отброшенный его телекинезом. И это было странно, ведь зюрг весил килограмм 300, а его рекорд пока был около 20 килограмм. Встав на четвереньки, парень осмотрелся и увидел в 10 метрах дальше трупы еще двух. У них не хватало голов. Оба трупа были лишены голов. А вот третий, судя по всему, сдох от того, что внутри его тела была большая, почти полуметровая дыра. Фиск попробовал встать на ноги, но сразу же покачнулся, а потому вместо этого пополз в сторону БТРа на четвереньках. Фиску было страшно, очень страшно. Он не понимал, что с ним происходит. Терять контроль над своим телом ему очень не понравилось. Но он старательно заталкивал все эти мысли поглубже. Сейчас было нельзя ему погружаться в себя. Он был единственной надеждой доверившихся ему ребят. И подвести их, в особенности Мари, парень не мог. Те 30 метров, которые он преодолел за пару секунд, укрываясь от зюргов, в этот раз он полз больше минуты. Он бы и хотел быстрее, но тело отказывалось действовать так, как он хотел. С трудом добравшись до шлюза, парень заполз внутрь, не останавливаясь, пополз на место мехвода. Он понимал, что если остановиться, то уже не сможет пошевелиться. Вновь активировав двигатели, Фиск тронулся в дорогу, отключив предварительно аварийный режим. Все равно он ничего не мог прямо сейчас сделать. Зюрги выследили их, и ему необходимо было как можно быстрее убраться отсюда. Вколов себе армейский стимулятор, парень почувствовал себя лучше. Но он прекрасно понимал, что это временно, и уже через 3-4 часа он будет кричать от боли, когда стимуляторы перестанут действовать. На то, чтобы добраться до домика в болоте, ушло почти 2 часа. Фиск чувствовал, как истекает его время. Через час-полтора он уже ничего не сможет сделать, а ему необходимо было позаботиться о пострадавших. Припарковав БТР рядом с могилой Балби, Фиск отстегнулся и направился проверять состояние Мари. Она в данный момент была без сознания, но медицинский сканер показывал, что ничего страшного не произошло, и через пару часов она очнется. А вот у Журта состояние было хуже, но ему повезло с другой стороны. У него стояла нейросеть, и ее наниты уже вовсю занимались лечением организма. Фиску пришлось лишь выпрямить правильно руку и наложить на нее шину. Поверх он сделал несколько уколов с нанитами, которые должны были растворить осколки костей и сделать временную заплатку на костях. Сам Фиск уже начинал чувствовать, как его внутренности начинают гореть. Это был первый признак наступающего отката. Забравшись на место второго мехвода, Фиск почти моментально отключился. Стоило ему расслабиться, и больше ничто не держало его в сознании. Приходил он в себя в последующие часы неоднократно, но лишь для того, чтобы от боли вновь потерять сознание. Окончательно в себя парень пришел лишь спустя 5 часов. Стоило ему открыть глаза, и он увидел лицо Мари над собой. Она сразу ему улыбнулась, и парень почувствовал небывалое облегчение. С девушкой было все в порядке. «Ты меня сильно напугал», — произнесла Мари. «Я почти запаниковала, но вовремя вспомнила о медицинском сканере. Ты для чего, идиот, использовал стимулятор? У тебя и так организм был ослаблен контузией». «На нас вновь вышли зюрги», – прошептал Фиск, так как не мог говорить в голос. Оказалось, что парень сорвал голос, крича от боли. «Как Журт? Я перевела его в искусственную кому. У него серьезное повреждение мозга. Нейросеть показала, что надо срочно медицинская капсула или несколько суток покоя. А ты тоже не болтай много, я не знаю почему, но у тебя очень сильная регенерация. Ты вообще человек? Мои мама и папа были людьми», – попытался пошутить Фиск. Но закончить шутку ему не удалось, так как он зашелся в кашле. Мари сразу поднесла ко рту парня тряпочку, и Фиск увидел, что он выкашлял комки засохшей крови. «Молчи», — произнесла Мари. «Что в округе?» спросил парень у девушки. Я сказала молчать, щелкнула парня по лбу пальцем Мари. Ничего не происходит, ответила Мари. Сенсоры наполовину ослепли после взрыва, и мы видим лишь в радиусе километра, не больше. У нас еще 1,5 дня до срока приезда Дирна. Это хорошо, будет время прийти в себя, произнес парень и провалился в сон. В этот раз просто сон, вот только Фиск предпочел бы потерять сознание. Во сне он был рабом. На какой-то шахте добывал что-то обычной киркой. И это было странно, ведь уже тысячелетия никто не добывает киркой руду. Это неэффективно. Следующие сутки парень просыпался еще несколько раз только для того, чтобы выпить питательную смесь из пайка и вновь погрузиться в сон. Ему казалось, что вот-вот и он должен что-то вспомнить, но этого не происходило, и парень каждый раз на себя сильно злился прямо во сне. За это время Мари трижды кормила всех болезных. Так как она перестала вкалывать седативные препараты в Акуинури, то оба парня, проснувшись, сразу были впряжены ею в работу. Они втроем очистили крышу от обломков и заизолировали голые контакты. Энергопотери БТРа сразу немного уменьшились, и запас хода оставался на отметке в 940 километров. Этого должно было хватить, чтобы добраться к заливу Малев, но по самому оптимистическому расчету. Полностью в себя пришел Фиск лишь к истечению срока ожидания Дирна. «Что будем делать, если Дирн не прибудет?» – спросила Мари у Фиска. «Сами будем добираться», – решил парень. «Тут нам не выжить. Как Журт?» «Плохо, расчеты нейросети были излишне оптимистичны. Если не поместить его в медицинскую капсулу, он дольше 3 дней не протянет», – ответила Мари, стараясь не смотреть в глаза Фиску. Она не хотела говорить своему парню, что ей пришлось сделать тяжелый выбор между ним и Журтом. У них был лишь один реанимационный комплекс, и ей пришлось им воспользоваться, чтобы стабилизировать состояние Фиска. И теперь Журт умирал из-за того, что такое решение приняла Мари. Ей было противно от самой себя, ведь она своими действиями убила парня, товарища, который не заслуживал смерти. Она понимала, что в ближайшие несколько дней им никак не найти медицинскую капсулу, а значит, она обрекла его на смерть. Но Мари призналась сама себе, пусть лучше Журт, чем Фиск. «Вак, спасибо за помощь», — произнес Фиск. «Заткнись», — произнес парень, он явно был сильно не в настроении. «Вак», — окликнул парня его друг Нури. «Извини, ты спас нас, но я обижен, что все приключения пробыл во сне», — произнес парень. «Поверь, ты бы не захотел участвовать в этих приключениях», — произнес Фиск. «Ребята», — произнесла Мари, — «у нас проблема. Уровень радиации повысился почти в 10 раз. Он ведь должен был наоборот снизиться», – удивился Фиск. «Должен, он и снижался, еще час назад он был почти в норме», – произнесла нервничающая Мари. «Это может означать лишь одно», – произнес нахмурившись Фиск. «Недалеко произошел новый ядерный взрыв. Идет постоянное повышение», – произнесла Мари. «Пока мы говорим, он повысился еще на 20». «Блядь», – ругнулся Фиск. «Уходим. Нельзя тут оставаться». И словно в подтверждение его слов они почувствовали сильный толчок земли, а спустя десяток секунд деревья сильно покачнулись от резкого порыва ветра, очень сильного порыва. Вниз на ребят посыпались сотни обломанных веток. Это очень близко, километров 30 отсюда. И тут вновь произошел толчок, он был сильнее в несколько раз. Это еще ближе. Какого хрена происходит? Недалеко идет бой с применением атомного оружия. Валим, пока нас не зацепило. Крикнул Фиск, после чего запрыгнул на место мехвода и, активировав двигатели БТРа, погнал вперед. «Внутри тоже повышается уровень радиации», — произнесла Мари, и сейчас она была сильно напугана. «У нас сейчас нет брони сверху», — ответил Фиск, сразу догадавшись о причине этого. Следующие 3 часа ребята пытались уйти из зоны радиоактивного загрязнения, но она словно преследовала их, и уровень радиации увеличивался. Он не был смертельным, но первые признаки лучевой болезни уже стали появляться. Варака уже полчаса как периодически рвало, да и остальных ребят начало тошнить, да и первые признаки адинамии стали проявляться. Им приходилось силой заставлять себя двигаться. Неприятнее всего было наблюдать за 3 детьми, которые до сих пор находились в искусственном сне. Не просыпаясь, они стонали, и тут было не понять от чего. А потому Мари приняла решение вколоть радиопротекторы всем. Вновь редкостная гадость, и последствия будут потом через несколько дней. Но лучше страдать от них, чем от лучевой болезни. Скоро покинем лес, там открытое пространство. Надо дождаться ночи, произнес Фиск. Под прикрытием ночи попробуем прорваться к ущелью. Ты капитан, тебе решать, попыталась развеять шуткой мрачную атмосферу внутри Мари, но никто не рассмеялся в ответ. Лучше бы я сдох, произнес Вайк после того, как в очередной раз вырвал. Такое ощущение, что я свою требуху вырву. Только что появился сигнал аварийного маяка. Всего 2 километра вправо. Сигнал флотский, произнесла Мари. До заката еще 5 часов, произнес задумавшись Фиск. Думаю, можно сделать небольшую петлю. Уверен, что стоит это делать? Спросил Нури. Не уверен, но я не могу просто так сидеть и ждать, произнес Фиск. Решай сам, произнесла Мари, когда Фиск на нее посмотрел. Тогда отправляемся, произнес Фиск и направил БТР ближе к источнику аварийного сигнала. В 300 метрах от источника сигнала сенсоры БТРа смогли полноценно рассмотреть его. Это оказался Крит-7, универсальный атмосферный истребитель 7-го поколения с возможностью выхода в ближний космос. Как и все универсальные, он умел все, но ни в одном направлении не имел выдающихся возможностей. Их вообще любили планетарные войска за дешевизну как самого истребителя, так и его обслуживания. «Мари», — произнес Фиск, — «я отправлюсь проверю. Ты будь готова по моему знаку как подъехать ближе, так и смываться отсюда. Я не брошу тебя», — произнесла твердо Мари, и Фиску пришлось просто согласно кивнуть. Он видел, что не сможет переубедить свою девушку. «Будь наготове», — произнес Фиск и натянув 2 маски на лицо покинул борт БТР. Практически сразу дозиметр на комбинезоне показал 10-кратное превышение нормы мирного времени радиации. Для военного времени уровень превышения был всего 2-кратным. Если бы он не вколол себе радиопротектор, то уже через несколько часов он получил бы весьма серьезную дозу радиации. Но радиопротектор позволял находиться сутки при 50-кратном превышении уровня радиации. Главное, чтобы радиоактивная пыль не попала внутрь организма. Осторожно осматриваясь по сторонам, Фиск приблизился к истребителю. Каким-то чудом топливо при падении не воспламенилось, иначе истребитель бы просто сгорел, а так он просто смятый в нескольких местах от падения. Первое, на что обратил внимание Фиск, это кабина пилота. В отличие от стрел, Крит-4 были одноместными машинками. И сейчас парень хотел понять, выжил пилот или нет. Осторожно помогая телекинезом, Фиск нажал на кнопку аварийного открытия кокпита. Практически сразу наружу вырвалась пена, продолжая расширяться. Но через несколько секунд процесс остановился. Пена была стандартным спасательным средством при падениях. Она позволяла пережить большие перегрузки даже при отключенном инерционном компенсаторе и в случае травм зафиксировать их в одном положении. Через сутки пена должна была сама исчезнуть, но ждать столько Фиск не собирался. В таких случаях предполагалось использовать специальный растворитель, но его у парня не было. Поэтому парень решил воспользоваться своей новой непонятной способностью, а именно размягчить пену и телекинезом отламывать куски размягченной пены. Добраться к пилоту удалось всего за 1.5 минуты. Первым делом Фиск посмотрел на показатели скафандра, и они показывали, что пилот все еще жив, хоть и на задице без сознания. Продолжив расчистку, Фиск через 5 минут смог вытащить пилота из кокпита, и только после этого до него дошло, что он смог вытащить больше 100 килограмм. Да, он помогал себе телекинезом, но он не должен был быть таким сильным. Задумавшись о причинах силы на пару секунд, парень отбросил все мысли в сторону, потом будет думать об этом, а пока надо было заняться мародерством. Махнув рукой, Фиск приказал Марии двигаться сюда. Сам же Фиск забрался в кабину, и к тому моменту, как Мари подъехала к истребителю, он вытащил изнутри табельное оружие пилота, спас набор и аптечку. Больше ничего полезного по-быстрому из истребителя было не достать, а потому, кивнув на пилота выскочившим парням, они втроем затащили того к себе в БТР. После прохождения дезактивации Мари направила БТР обратно к ближайшему к ущелью краю леса. У них было еще 4 часа до заката, и это время можно было посвятить пилоту. «Мари, посмотри, может, в аптечке есть что-то, что поможет Журту?» – спросил у своей девушки Фиск. «Посмотрю, но это планетарная авиация, у них стандартная аптечка, сомневаюсь, что там будет что-то полезное», произнесла девушка, начав копаться в аптечке. «Парни, это Зилбат-6, пилотский скафандр производства Артани. Не знаю, как он оказался на нашем пилоте, но это не важно, этот скафандр снаружи не открывается без мастер-ключа. Я сейчас псионикой попробую сломать замок изнутри. Ваша задача — быстро снять шлем». На самом деле это не надо было делать, но Фиск просто придумал для них работу, чтобы они чувствовали свою нужность. А то и так Вайк с Нури сильно были недовольны, что пропустили все веселье. Правда, сейчас от их недовольства уже мало что осталось. Все-таки они прочувствовали на себе радиацию и понимали, что сейчас было не до игр. Сейчас они пытались выжить. Вскрыть скафандр удалось не с первого раза, но уже минут через пять шлем лежал в стороне, и ребята смотрели на лицо бессознательной девушки. Синяки под глазами, немытые грязные волосы, впавшие щеки, все говорило о том, что девушка не отдыхала, скорее всего, с самого начала вторжения. Сняв полностью скафандр, Мари провела ее диагностику и подтвердила, что кроме не самых серьезных ушибов и сильной усталости у нее нет никаких проблем со здоровьем. Фиск решил выяснить, кто она такая, и для этого вколол ей легкий стимулятор. Через несколько секунд веки ее глаз задрожали, и девушка открыла глаза. «Где я, мать вашу?» Сразу подскочила на ноги пилот и начала осматриваться вокруг. «Детишки, где я? И где взрослые? Мне надо связаться с командованием и доложить о том, что жива. Не знаю, кто ты, но мы не детишки». Сразу потеряла она уважение в глазах Фиска. «И взрослых нет, это мы тебя спасли, связи нет, по ней отслеживают зиурги». «Парень, ты кто такой?» Начала возмущаться девушка. «Тебя родители не учили, как надо разговаривать с взрослыми, так я сейчас займусь твоим воспитанием». Двинулась она на Фиска, но в следующий момент сзади к ней подскочила Мария и вколола транквилизатор. «И нахрена мы ее спасали?» — спросил риторически Фиск. Он хотел ее просто выбросить за борт, но не мог. Она все-таки человек и военнослужащий его родины. «Давай привяжем ее и кляп в рот воткнем», — предложила Мари. «Так и сделаем», — произнес Фиск. «Что с журтом?» — спросил он у Мари. Та лишь посмотрела на пол и покачала отрицательно головой. Фиск на это лишь скрипнул зубами. Через пять часов, когда солнце окончательно село и наступила ночь, Фиск направил БТР в сторону ущелья. Тут был небольшой участок, всего 26 километров, и он надеялся, что его удастся преодолеть без затруднений. Пилот пришла в себя еще несколько часов назад и с тех пор смотрела на всех, яростно пытаясь убить своим взглядом, но ребята на это не реагировали. Если повезет, что через пару дней они достигнут убежища, и там уже плевать на все, что с ней будет. «Фиск, смотри», — произнесла Мария и вывела на голограмму изображение остова БТР, который находился в паре километрах от них. Мария специально подняла в воздух дрон для разведки, и вот был первый результат. «Такой же, как у нас», — произнес он. «Подлети с другой стороны, там номер должен быть». «Шестой», — мрачно произнесла Мария. Фиск даже остановил движение. Теперь становилось понятным, что Дирна они больше никогда не увидят. Это был тот самый БТР, на котором Дирн вырвался из подземного склада. И сейчас он представлял из себя кусок металлолома. Судя по тому, что металл уже остыл, прошли сутки минимум с того момента, как их уничтожили, произнес Фиск. «Ладно, нам надо собраться. Мы справимся, все будет хорошо. Не ври», — взорвался Вак. «Если Дирн не справился, то ты тоже, мы все трупы». «Заткнись», — дал ему пощечину Нури. «У нас все будет хорошо». «Да заебали вы все, мы все трупы, что ты слушаешься его, он такой же мальчишка, как и мы. Я лучше сам решу, когда я сдохну», — рванул к двери Вак, но Мари ловко того перехватила и, зажавшую в захвате, нажала на сонную артерию. Вырывающийся мальчишка уже через 30 секунд потерял сознание. «Нури, следи за ним», — приказала Мари. «Фиск, нам пора». «Ты права, нечего нам тут стоять», — произнес Фиск и погнал на максимальной скорости в 7 десятков километров в сторону ущелья. Фиск старательно гнал от себя негативные мысли, но они все возвращались и возвращались. Ведь он и на самом деле такой же мальчишка, как Вак или Нури, и собирается при этом сделать то, что не смогли сделать взрослые профессиональные военные. Глава 9. «Малый, вперед!» — услышал по связи Терн, и в следующее мгновение он выпрыгнул из десантного флайера. Две секунды полета, корректируемого при помощи двигателей в ногах, и парень приземлился на корпус малого десантного носителя «Зиурга». Погасив инерцию при помощи инерционного компенсатора, Пашу сделал прыжок в сторону ствола ближайшего орудия, прикрываясь таким образом дополнительно еще и псионическим щитом. За время полета в него трижды попали из противометеоритных орудий корабля, но щиты прекрасно держались, и лишь на сотую секунды проседая до 80. Но если они сконцентрируют огонь, то щит может и не выдержать. Сразу после того, как рядовой спрятался за псионическим щитом противометеоритного орудия, он сразу выстрелил из подошв шипами для более устойчивого положения. Все-таки носитель продолжал лететь со скоростью около 200 км в час, и просто устоять на его корпусе было проблематично. «Я на месте», — ответил Терн. «Ко мне двигаются пехотинцы», — добавил рядовой после того, как из люка на поверхность корпуса выползло несколько зиургов. Им для того, чтобы удерживаться на поверхности, пришлось передвигаться на четвереньках, но это не уменьшало их опасность, у них еще оставалось свободными две лапы. Пашу сразу открыл огонь по ним, несколько секунд их псионический щит держался, но очередной плазменный шар уничтожил его и последующие быстро разобрались с зиургами. Вот только спустя мгновение после смерти зиургов Пашу почувствовал легкое головокружение. Как оказалось, у этой пятерки был пси-излучатель, который они и активировали перед смертью. Еще пару дней назад на этом и закончилась бы жизнь Пашу. Но Декс вчера поковырялся в его сознании и установил довольно сильную защиту. Правда, она уступала имплантам, которые были у остальных членов команды. Банально не хватало энергии на полноценную работу. Благодаря работе Декса, воздействие пси-излучателя на легком головокружении закончилось. Выстрелив по уцелевшему излучателю, Пашу быстро пришел в себя. Весь бой занял не больше 3 секунд. «Ты знаешь свою задачу», — услышал он в ответ, и десантный флайер отстрелил мононить, которую ранее загарпунил в корпус носителя, чтобы облегчить процесс с десантирования на корпус. В следующий момент он рывком сменил свой курс, уходя из-под выстрела глайдера, который пришел на помощь носителю. Спустя секунду флайер активировал форсаж, отчего во все стороны от него пошли гравитационные искажения. Терн даже обеспокоился, что они достанут его самого, но они были поглощены псионической защитой носителя. Рядовой Пашу действительно знал свою задачу. Ему необходимо было добраться до кокона управления и установить там устройство, собранное Диксом. Добраться к заводу на своем летающем транспорте было маловероятно, так как воздух почти полностью был под контролем зиургов. А вот если воспользоваться транспортом самого противника, то шансы весьма сильно повышались. Если повезет, то устройство сможет перехватить управление над малым носителем, правда, уверенности в этом не было. Декс ранее ничего подобного не делал и сейчас ориентировался на те данные, которые смог получить с начала вторжения. Если не получится, то устройство просто уничтожит вместе с кораблем. Тем временем глайдер, потеряв из виду флайер, переключился на самого Терна, как более легкую цель, ну так думал пилот глайдера. На самом деле тут ему ничего не светило. Он мог часами стоять под его обстрелом. Один глайдер был слишком слаб, чтобы пробить его энергетический щит. Благодаря реактору щит регенерировал быстрее, чем просаживался под огнем одного глайдера. Терн уже приготовился к следующей части задачи, а именно проникновению внутрь корабля. Как внезапно щит просел до 60, потом он, правда, вновь начал регенерировать, но это испугало Пашу. Он сразу открыл огонь по глайдеру, испугавшись, что тот вновь сможет выстрелить по нему чем-то таким мощным. В данный момент плоть носителя была испарена в глубину на 40 сантиметров вокруг щита Терна. Это явно было нестандартное вооружение глайдера. Первые несколько выстрелов принял на себя псионический щит, но остальные вполне успешно испаряли плоть глайдера. Тот успел выпустить еще 2 заряда, прежде чем лишился управления и завалился вниз. И эти оба снаряда были как раз именно такими же, что и предыдущий. В 1 секунду щит вначале просел до 50, а в следующую до 10. Предохранители эмиттеров щитов почти все перегорели в 1 мгновение, но автоматика моментально перевела питание на резервный канал питания. Вот еще одно доказательство того, что никогда нельзя недооценивать противника. Казалось бы, глайдер, который не должен быть способным навредить ему, смог почти полностью снять защиту. Сенсоры Практа показали, что к носителю приближается еще 3 глайдера. Рисковать и нарваться на еще подобные снаряды Пашу не хотел, а потому он двинулся в сторону гребня атмосферного стабилизатора носителя. Именно в том месте толщина корпуса носителя не должна превышать 1 метр. Внезапно из внутри отрядной сети исчезли показатели ШО. Пашу даже остановился на мгновение и перепроверил, но его показателей больше не было, и секундой позже пришло подтверждение об уничтожении Практа ШО. Это было неожиданно, очень неожиданно. Терн подсознательно уже поверил в неуязвимость отряда Декса, едва ли не в их бессмертие. Но он ошибался, и только что погиб ШО. Терн плохо его знал, откровенно говоря, он общался в основном с 3 разумными. Рик, Адламс и Декс, с остальными он за все время перекинулся лишь парой слов, но даже так Терн почувствовал утрату. Но сейчас было не время и не место для переживаний. Сосредоточившись, Пашу продолжил выполнение своего задания. Рядовой прекрасно понял, что его отправили на это задание, чтобы сберечь. Там, где сейчас был отряд, его умений для выживания точно не хватило бы, но от этого его задание не становилось менее важным. Сейчас Декс и команда вступила в противостояние с Инцептороном, вылупившимся буквально у них на глазах. Еще два часа назад планы были другими. Изначально вместо Терна должен был отправиться Адлам с Дексом на захват носителя. Но сержант во время разведки обнаружил пирамиду из женских тел, из которых начали вылупляться отдельные особи роя Инцепторона. Инцептороны были очень опасными тварями, и хоть никто лично с ними не встречался, но у всех среди изученных баз были материалы по прошлой войне с зюргами и о том, как такие твари в одиночку уничтожали целые города. Позволить жить Инцепторону – это значит, что тысячи или даже сотни тысяч человек погибнут в ближайшее время. Отряд допустить этого не мог. Точнее, Декс предложил не обращать внимания на твари, заняться своим делом, но остальные ребята из отряда были против. Вот им пришлось срочно менять планы. Пока Инцепторон был слаб и состоял всего из 300 особей, его можно было уничтожить относительно легко. Но если все оставить как есть, то уже через несколько часов он сможет увеличить свое количество до 1000. В таком случае уничтожить его можно будет лишь оружием массового поражения. Отряд с согласившимся Диксом занялись уничтожением твари роевого типа. Аван закинул Терна на носитель для захвата. По сравнению с тем, что творилось там внизу, захват носителя выглядел как прогулка по летнему саду. Сейчас зюрги по большей части были на поверхности планеты, защищая новорожденного Инцепторона. Добравшись до стабилизатора, парень выстрелил из дезинтегратора перед собой и проделал себе проход на верхнюю палубу носителя. Вообще дезинтегратор был запрещенным оружием и оттого очень редким оружием, особенно ручной. Он ведь разрушал все объекты, незащищенные мощным энергетическим щитом. Дезинтегратор просто разрушал атомарные связи, и объект распадался на отдельные атомы. Терн второй раз в жизни увидел его использование. Первый раз был на Улье Арахнов, и использовался он для той же цели, что и сейчас. После приземления на верхнюю палубу носителя щит Пашу покрылся разводами от многочисленных выстрелов. Но это было бесполезно, использовали обычное ручное пехотное оружие зюргов. Против него щит мог держаться почти вечно, но Пашу думал также и об огне глайдера, так что рядовой поспешил разобраться с ними как можно быстрее. В ответ на открытый огонь по себе Терн начал уничтожать зюргов по одному. Два выстрела из плазмомета и щит сдыхал, третий выстрел уже уничтожал самого зюрга. Всего за 15 секунд Пашу остался один и сразу же сделал еще один выстрел дезинтегратора себе под ноги. Вновь спрыгнув, Пашу оказался на средней палубе малого носителя. Именно тут в центре корабля и находился кокон, в котором был пилот. Правда, добраться до него было не быстро, ему необходимо было пройти несколько псионических щитов и баррикад, которые успели соорудить зюрги. Не стоит их недооценивать, зюрги не арахны, каждый зюрг полноценно разумная особь. Пилоты зюргов были особым видом зюргов. Они рождались уже в коконе управления и всю жизнь проводили внутри этого кокона. Их могли пересаживать на разные корабли, но покинуть кокон они не могли, так как не имели возможности жить вне кокона. Вот к нему и устремился Пашу. Первое препятствие в виде кислотных мин Пашу преодолел, не останавливаясь. Оказалось, мины были непростыми, кислота была заражена какими-то микроорганизмами, и те, попав на щит, начал активно откачивать из него энергию. Пришлось на мгновение деактивировать щит, чтобы избавиться от микроорганизмов и после этого продолжить путь. Из-за того, что зюрги считали, что никто не сможет управлять их кораблями, внутренней системы безопасности как таковой не было. Не было ни одной турели, ни дроидов, хотя таковые в принципе у зюргов были. Все, что было, это лишь псионические щиты в виде переборок и десант, который активно противодействовал Пашу, устанавливая на его пути различные ловушки. Вообще зюрги считали, что в случае, если десант не справился с абордажниками, то корабль не стоит того, чтобы его пытаться отбить. На больших кораблях было иначе. Они были гораздо ценнее, но малые носители всего на 300 зюргов практически не ценились. Их выращивание занимало от силы пару недель, и делали это тысячами. В нескольких метрах от последней переборки, перекрывающей доступ в помещение с коконом управления, Терну пришлось остановить. Зюрги уничтожили полностью проход. Банально не было стен, пола и потолка на расстоянии нескольких метров. Параллельно в системе вентиляции засели зюрги и оттуда открыли огонь из тяжелого ручного оружия. В отличие от обычного, оно было способно за один выстрел снимать до 3-4. Так что Пашу пришлось действовать быстро. Метнув плазменные гранты в сторону вентиляции, он сразу прыгнул к псионическому щиту. Щит, стоило ему приблизиться, сразу же замерцал и исчез. Декс не обманул, и артефакт сработал как надо. По его словам, это редкий артефакт даже среди спалотов, так как его могли создавать лишь псионы с определенной одаренностью. И это устройство было последним у него. Потом ему Рик рассказал, что такое устройство на черном рынке стоит около 40 миллионов кредитов. Вот после этого Терн боялся к нему даже прикасаться. К счастью, ему это делать и не надо было. Устройство же перехвата управления, которое также на себе нес Терн, и вовсе не имело аналогов, и его цену определить было очень сложно, ведь раньше никто не додумывался попытаться перехватить управление корабля зиургов. Тут два кокона. Связался Терн с отрядом, когда уничтожил последних зиургов вокруг коконов управления. Сенсоры показывали, что на борту еще есть около 20 зиургов. Но они быстро удалялись в противоположную сторону от Терна. Видимо, и у зиургов есть чувство самосохранения. «Покажи», — услышал он напряженный голос Дикса, и в следующий момент Терн начал передавать изображение из камер доспеха. «Ха, резервный пилот, убей одного и на второго на цепи устройства». После этого Декс отключился, телеметрия из его скафандра показала, что в этот момент у него сильно упал уровень сахара в крови. Пашу уже знал, что это свидетельствует об очень сильном псионическом перенапряжении, а значит, прямо сейчас Декс действовал на пределе. Организм начинает для помощи уже перерабатывать сахар в крови в псионическую энергию. Об всем этом ему рассказал Рик во время их отдыха на базе. Так как среди них был псион, то он хотел, чтобы Пашу знал о их особенностях. «Посмотрим, что тут получится», — произнес Терн и выстрелил в одного пилота, испаряя сразу пол кокона в лпазме, после чего прицепил устройство прямо на кокон второго пилота. Уже через десяток секунд в нейросети Терна появился новый пункт меню. Активировав его, Пашу понял, что у него появился эмулятор управления. Все было похоже на игру из виртуальной реальности. В тот же момент на панели, изображающей носитель, стали появляться следы от повреждений. До Терна не сразу дошло, что происходит, но спустя секунд 10 он разобрался. По носителю открыли огонь глайдеры, но так как мощность основных оружий была слабой, то и урон был незначительным. Просто верхний слой поверхности носителя начал испаряться от многочисленных попаданий плазмометов-глайдеров. Самое плохое было в том, что сам Пашу не мог с этим ничего сделать, так как оружие было еще недоступно ему, да и управление было, мягко говоря, никаким. Пашу с трудом смог остановить носитель и направить его в сторону отряда Дикса, продолжающего бой уже почти в сотни километров от него, настолько далеко он улетел на носителе за прошедшее время. Внезапно на панели управления выскочило новое сообщение. Какой-то ублюдок на глайдере использовал более мощный снаряд, и тот практически пробил верхний слой корпуса, испарив в радиусе 3 метров почти целый метр плоти. С такими темпами Пашу понял, что никуда у них не получится улететь на этом носителе. Спустя пару мгновений появился новый пункт в панели управления. Устройство смогло получить доступ к противометеоритным орудиям носителя, чем и воспользовался Терн. Вот только система прицеливания была явно рассчитана на специфику зиургов, а потому огонь получилось открыть просто примерно в направлении глайдеров. В результате почти 2-минутного обстрела все, что удалось Пашу, это лишь немного отогнать пятерку глайдеров, которые продолжили обстрел носителя. К этому моменту носитель приблизился к месту боя, и к тройке глайдеров присоединились и остальные. «Терн, уводи их за собой», — произнес Адламс, «направь носитель в сторону материнского корабля на орбиту и выбирайся оттуда». «Понял», — ответил Пашу. Видимо, планы использовать носитель изменились. С трудом настроив курс на один из материнских кораблей зиургов, висящий в 20 тысячах километров от текущего местоположения носителя, рядовой побежал к дыре, проделанной им. На то, чтобы выбраться на поверхность носителя, у Терна ушло 1,5 минуты. За это время скорость была уже раза в 2 выше звуковой и продолжала увеличиваться. Пашу понимал, что легкого десантирования ему не следует ждать, и следовало поспешить, чтобы оно вообще получилось. Включив на полную реактивные двигатели в ногах, Пашу рывком прыгнул в сторону от носителя, который продолжали обстреливать глайдеры, устремившись за ним. Резкая перегрузка, с которой с трудом справились инерционные компенсаторы доспеха, погрузили на пару мгновений рядового в бессознательное состояние. Но уже спустя пару десятых секунды наниты справились, и он вновь был в сознании. И как оказалось, вовремя. Носитель, успевший к этому моменту удалиться от него на несколько километров, взорвался, уничтожая ударной волной и несколько глайдеров, опасно приблизившихся к нему. По данным сенсоров, взрыв был не слабее 0,5 килотонны. И так как на борту корабля мало что могло взорваться, то скорее всего источником взрыва было устройство перехвата управления. Спустя пару мгновений взрывная волна догнала и Пашу, но энергетический щит справился с защитой рядового, и ударная волна лишь ускорила его падение. В данный момент он падал с высоты в 30 километров, и ему по-хорошему надо было ускорить падение в несколько раз, так как в его сторону приближались уцелевшие глайдеры. Развернувшись в воздухе головой вниз, Пашу отключил щит, который сильно тормозил воздух падения, и включил вновь на полную мощь реактивные двигатели в ногах. Уже через 2 секунды он преодолел порог скорости звука, но и глайдеры от него не отставали, они наоборот приближались. Согласно спецификациям Практа, тот в воздухе мог развить скорость до 3 махов без вреда для пилота. На практике Терн ни разу не слышал о таком, но ему ничего не оставалось. Надо было оторваться от глайдеров, иначе он умрет. Скорректировав немного курс в сторону отряда, Пашу продолжил увеличивать свою скорость, периодически совершая маневры, чтобы сидящие на хвосте глайдеры не могли попасть в него. Приближаясь к земле, Пашу начинал нервничать. Ему придется резко затормозить, и это почти гарантированно вырубит его на некоторое время. У него не было противоперегрузочных имплантов, и инерционные компенсаторы почти гарантированно не справятся с такой перегрузкой. Оставалось надеяться на автоматику, которая справится как надо. За несколько сотен метров к поверхности земли Пашу активировал энергетический щит, который сразу же начал тормозить его падение, а после этого развернулся ногами в сторону земли. В следующий момент все перед глазами померкло. Пришел в себя Пашу, судя по показаниям нейросети, лишь через 2 часа. Нейросеть до сих пор сигнализировала о серьезных повреждениях организма. Судя по сломанным ногам, ушибам внутренних органов, внутренним кровотечением, он неверно рассчитал свою скорость и приземлился на гораздо большей скорости, чем мог выдержать доспех. Но он спас его. «Малый, ну ты и испугал нас», — услышал голос Рика Пашу. «Вместе твоего приземления было настоящее месиво из обломков Практа. Где мы?» — спросил Пашу, заметив, что он был без скафандра и находился в трюме какого-то транспорта. «Летим навстречу с командующим обороной планеты. Представь, майор Флотский взял на себя всю оборону», — ответил Рик. «И по рассказам справляется с этим неплохо, ну насколько это возможно», — добавил он. «Чем все закончилось?» — спросил Пашу. «К нам на помощь прилетело 2 звена крипчетов и 2 десантных бота. С такой помощью мы смогли уничтожить гарантированно Инцепторона», — произнес Ван. «Но после для уверенности взорвали тактический ядерный заряд. Мы к ним летим?» — уже не удивляясь ничему, спросил Пашу. «Да, там тебя быстро на ноги поставит, малый», — произнес Рик. «Кто кроме Шо погиб?» — спросил Терн. Атмосфера внутри бота сразу стала мрачной. «Ирис и Шо, Инцепторон просто раздавил их телекинезом», — произнес Рик. «И давай поспи пока», — произнес он, и Терн почувствовал укол, после которого почти моментально отключился. В себя пришел Пашу, судя по показаниям нейросети, через 10 часов, и в этот раз он был полностью здоров. Едва он открыл глаза, как сразу наткнулся на стекло медицинской капсулы. Это означало, что отряду удалось добраться до безопасного места. Оставалось выяснить, что он пропустил, пока лечился. Отправив команду на открытие капсулы, Пашу стал ждать, пока из капсулы будет откачана жидкость, наполненная нанитами. Через 3 минуты он был уже полностью сухой, и капсула наконец-то открылась. После первого вдоха Пашу сразу зашелся в кашле, отхаркивая лечебную жидкость из горла. Если правильно использовать капсулу, то этого не должно происходить, но и открытие тогда затягивается почти на полчаса. Так что лучше откашляться минуту, чем столько времени ждать. «Где я?» — задал в голос вопрос Пашу, так как не смог подключиться к сети при помощи нейросети. У него не было прав доступа. «Рядовой Терн, вы находитесь в медицинском центре базы планетарной самообороны Адрена», — ответил искусственный голос. Пашу сразу понял, что с ним говорит эскин базы. «Где находится сержант Адламс, и могу ли я связаться с ним?» — спросил Пашу. «Вы не имеете доступа к информации такого уровня. Запрос на связь отправлен, ожидайте», — ответил эскин. «Где моя одежда?» — понял, что информацию он от эскина не получит. За прошедшие дни он уже привык, что имел доступ к любой информации, о которой он только хотел подумать. Но тут на базе хозяевами был не отряд Дикса. «Вам сейчас доставят новый комбинезон», — произнес эскин и отключился. Через 5 минут действительно одна из стен ушла вверх в медицинский отсек. С несколькими сотнями медицинских капсул въехал дроид, который доставил ему комбинезон с нашивкой «Перк 1». Прошло всего несколько дней, как Пашу стал членом отряда Дикса, а он уже и забыл, что официально был членом десантного отделения этого корабля. Несмотря на уничтожение корабля, он до сих пор был приписан к этому кораблю, как и половина отряда Дикса. Также Терн обратил внимание, что комбинезон был стандартным десантным, а он за последние пару дней привык уже к снаряжению для спецподразделений. Ну что же, придется привыкать обратно. Одевшись, Пашу сел на диванчик, стоящий вдоль стены, и стал ждать. Уже минут через 10 он заскучал и, чтобы хоть чем-то заняться, включил изучение баз знаний, которые ему дал Адламс. «И долго ты тут будешь рассиживаться?» — услышал насмешливый голос Пашу, едва погрузился в учебный транс, вызванный нейросетью. «Рик, рад тебя видеть. Где все?» — спросил он у своего, можно сказать, друга, вынырнув из транса. «По большей части парни тут», — кивнул он на медицинские капсулы. «Адламс и Декс у майора. Хотят уговорить его отправить на разведку беспилотники перед тем, как мы отправимся к заливу. А теперь давай в столовую сходим. Есть хочу, аж вздыхаю. Я тоже не прочь перекусить», — произнес Пашу, прислушавшись к своему организму. Он только сейчас понял, насколько он голодный. «А чего тут так спокойно?» — спросил Терн, кивнув на несколько девушек, спорящих между собой в коридоре. Обе девушки были в форме инженерной службы. «Адрена, база полного цикла, защищенная двойным куполом производства спалотов и находящаяся на дюрасталевой платформе толщиной в 50 метров. Это последняя точка для обороны планеты. Без оружия первого или нулевого класса быстро базу не захватить», — произнес Рик. «Декс, кстати, контрабандой доставил сюда на планету защитные куполы. Ох, и наварился он тогда на этой сделке. Но кто без греха? Любит Декс деньги? Любит. Я думал, Дексу плевать на деньги. Он не жалеет никакого дорогостоящего оборудования», — произнес удивленно Пашу. «Декс любит деньги, но не жалеет их. Они надолго у него не задерживаются. Едва появляются, сразу тратится на что-то полезное», — произнес Рик. «О, тут синтезаторы семерки. У нас на корабле были лишь шестерки. Ты что будешь? Жареный харш с улюбадом и стакан зерса», — произнес Пашу. «Давно харша не ел, себе возьму то же самое», — набрал на синтезаторе заказ, — произнес Рик. Через 20 секунд прозвучал сигнал о том, что заказ готов. «Как пахнет?» — удивился Терн. «Как будто бы из натуральных продуктов. Это семерка все-таки, говорят, на восьмерке и вовсе не отличить от натуральных еду», — произнес Рик. «Не знаю, не пробовал», — произнес Терн. Хорошо перекусив, Рик с Терном направились к лифту, чтобы подняться на поверхность. Через 5 минут оба мужчины поднялись на первый уровень. Тут было гораздо больше людей, и помимо военных были тут и гражданские. Покинув здание, Терн протер себе глаза. Вокруг здания базы стояли сотни и тысячи палаток, в которых, судя по всему, жили гражданские. Но больше его удивило не это. Едва он поднял выше глаза, он и вовсе замер в оцепенении. «Каждую секунду над нами высвобождается больше мегатонны снарядов с орбиты», — произнес Рик, также замерев, как и Терн. Купол, находящийся в километре от них, светился от постоянных взрывов на своей поверхности. Пиковая нагрузка рассчитана на 200 мегатонн, но зюрги не рискнут использовать столь мощное оружие. «Почему?» — спросил Пашу у Рика. «Ты чувствуешь вибрацию под ногами?» Только сейчас Пашу почувствовал легкую вибрацию. «Это работают гравитационные компенсаторы класса линкор. Если их отключить, то уже сейчас начнется извержение супервулкана. Оно уничтожит весь континент, да и в целом по всей планете пройдет серия грандиозных землетрясений. Ни нам, ни зюргам с арахнами этого не надо. Вот они и ведут беспокоящую стрельбу, чтобы мы не расслаблялись. Им гораздо выгоднее просто удерживать нас здесь на одном месте». «А как же тогда можно покинуть базу?» — спросил Терн. «Ведь стоит покинуть купол, и будешь уничтожен». «Верно, и для этого используется система тоннелей глубокого залегания. Тебя и усыпили в десантном боте, потому что у тебя нет доступа к их расположению. Адламс сказал, что повысит тебе уровень доступа, но это не быстро», — произнес Рик, заметив легкое непонимание на лице Терна. «Адламс зовет вниз, они уговорили майора. Через 20 минут запустит беспилотник недалеко от Тритауна. Это же почти 500 километров отсюда», — удивился Терн, прикинув месторасположение базы. «Верно, там недавно произошел ядерный взрыв, вот и уговорили майора, что проверим заодно и место взрыва. Там не должно быть ядерного оружия по данным СБ», — произнес Рик. «А вообще откуда оно тут? Я учил, что оно запрещено», — произнес Терн по дороге к лифту. «А тут за несколько дней уже не раз его использовали. Нас вынудили подписать договор, не могли мы спорить с Атараном и невейцами», — скривился Рик. «Но мы же не идиоты, чтобы избавляться от дешевого мощного оружия. Ядерный заряд мощностью в 1 мегатонну стоит всего около 3 миллионов в своем производстве. И Иерихон подобной мощности почти 30. Про тактические ядерные заряды я и вовсе молчу. Килотонный заряд 1050, аналог около 500 тысяч. Как мне думается, это оружейные корпорации пробили запрет ядерного оружия. Что ты малому мозги грузишь? Встретили они на подземном уровне Вана. Не слушай его, у него всегда полно теорий заговора в голове. Ван, ну серьезно, а почему запретили ядерное оружие? Не из-за загрязнения ведь, дезактивационные микроорганизмы за год не оставят и следа даже после взрыва кобальтовой бомбы. Все, не хочу с тобой спорить, произнес Ван, отмахнувшись от Рика. Идем, я хочу посмотреть, что там к чему. Это примерно на половине нашего маршрута. В центре управления беспилотниками было около 30 человек, половина из них были операторами беспилотников, которые в данный момент были в воздухе и собирали информацию о ситуации на планете. Адламс и Декс стояли возле одного кресла оператора, в котором сидела девушка на проекции. Рядом с ней виднелся лишь ангар, видимо, пока беспилотник еще не взлетал. «Рик, а как ими управляют? Ведь сигнал Зиурги перехватывают», — спросил Терн. «По всей планете лежат кабели оптической связи. Точное их местоположение никому не известно. Где, на какой глубине, никто не знает», — ответил Рик. «Также по всей планете расположены сотни тысяч ретрансляторов, которые служат связующим звеном с оптической системой связи. После запуска беспилотника ретранслятор отследят и уничтожат, но тот управляется сразу через несколько десятков. Так что беспилотники вполне управляются, но из-за этого они становятся одноразовыми. Из-за их ограниченного количества и спорили с майором.